Глава 27. Только шаги Баяны стихли, как я бросила тряпку, схватила метлу в целях маскировки и выскочила во двор. Если что, я просто подметаю и ни в какие запрещенные помещения проникать не собираюсь. Выйдя за дверь, развязала подол платья и поморщилась. Мокрый и мятый. Ну ничего. Я рабочая единица, имею право так выглядеть. Тем более при одном только взгляде на меня всем будет ясно. Человек делом занимался. Воодушевленная этой мыслью, активно размахивая метлой, я двинулась прямиком к запретной башне. И уже возле самого входа меня кто-то грубо схватил за плечо. Я ойкнула и дернулась. «Ты кудой?» — рявкнули мне в ухо. Медленно повернув голову на голос, я увидела низкорослую пышнотелую женщину, в таком же сером платье, как и у всей прислуги. Длинные рукава были закатаны выше локтя, и я невольно нервно сглотнула при взгляде на мощные предплечья. «Тудой?» — заикаясь, пролепетала я, махнув рукой наугад. «Тудой нельзя. Там белье сушится. Ты на него метешь. Пылище подняла. Иди отсюда, по-добру, по-здорову, покуда простыни не протряхнут. И чтобы я тебя здесь с твоей поганой метлой не видела!» Уперла на руки в круглые бока. «Простите, я не хотела». «Думать сначала надо, а потом делать». Она гневно сдула упавшую на лоб прядь волос. «Не ругайтесь, пожалуйста. Можно я вам помогу? Белье развешу или сниму?» Я невинно захлопала глазками. «Ладно, пошли со мной в постирочную. Поможешь мне корзины перетащить. Хотя не знаю, будет ли с тебя прок?» Она скептически оглядела меня с ног до головы. «Тощая ты какая-то, зато выносливая. А это мы увидим». Делать нечего, пришлось оставить у стены метлу и идти следом за прачкой. В постирочной было очень жарко и влажно. Пар витал белыми клубами над тазами, в которых кипело белье. Пахло чем-то неприятным, похожим на застарелый жир. Мыло у них такое, что ли? Несколько девушек, потных и раскрасневшихся, склонившись над тазами, уверенно терли белье о ребристые доски. «Если Аглая меня сюда определит, я же сдохну здесь». Тем временем моя новая знакомая подняла большую плетеную корзину и указала мне на корзину поменьше. «Бери, коль утянешь». Со вздохом я схватилась за ручки и, поднатужившись, едва приподняла корзину. Согнувшись в три погибели и перебирая в голове все крепкие ругательства, я потащила корзину к выходу. Прачка подтрунивала надо мной. «Оговорилась, дюжишь. Тебе каши надо есть побольше. Скажу Аглае, чтоб откармливала тебя». Наконец мы дошли до веревок, растянутых на столбах. Как только прачка поставила свою ношу на землю, так и я с резким вздохом опустила свою. «Хилая ты, но упрямая», — вынесла она свой вердикт. И непонятно было, то ли она меня похвалила, то ли отругала. «Не сможешь ты корзины таскать. Но если желание помочь не пропало, можешь эти портки развешать, а я еще партию принесу». Посмотрев некоторое время, как я справляюсь с заданием, и, видимо, удовлетворившись результатом, она ушла за стиранным бельем. А я осталась развешивать мужские портки, косясь с надеждой на башню, в которую мне было жизненно необходимо попасть. Отчаянная мысль бросить все и бежать к неприметной двери пульсировала в голове. Успею ли? А если дверь заперта? А если главное по прачкам увидит меня там и заподозрит в нездоровом интересе к Кощеевой башне? Не в том я сейчас положении, чтобы рисковать. Словно в ответ на мои раздумья заветная дверь тихо скрипнула, и из башни появилась маленькая фигурка. «Совка!» — крикнула я и, бросив чью-то ночную сорочку обратно в корзину, побежала к царевне. Остановившись буквально в полуметре от девочки, я с ужасом уставилась на нее. За то время, что я ее не видела, девочка сильно изменилась. Немного вытянулась, но при этом похудела и осунулась. С ее лица исчез здоровый румянец. Кожа стала бледной, почти прозрачной. На висках просвечивали голубые жилки. Девочка таяла. «Что с тобой? Тебя пытают? Голодом морят?» Я внимательно осматривала ее запястье, ища следы от кандалов. Она настороженно смотрела на меня, а потом бросилась ко мне, обняв и уткнувшись носом в грудь. «Яга! Я знала, что ты придешь! Знала!» — всхлипывая, выдохнула она. «Но как ты поняла, что это я?» Я успела испугаться, что опять превратилась в старуху. «Почувствовала!» «Мы выберемся отсюда!» Я погладила царевну по голове. «И больше никто тебя не обидит!» В сердцах я снова отругала браслет, который ничем не соизволил намекнуть, что совка больна. «На меня никто не обижает!» Она, наконец, отлипла от меня и слабо улыбнулась. «Ты выглядишь так, будто на тебе тут пахали, а кормить забывали!» «Нет!» Она печально покачала головой. «Но я и вправду очень устала. Я вливаю в него силы, а лучше ему не становится». Разрыдалась вдруг в голос царевна. «Ты про Кощея?» Она кивнула. «Все ясно. Он украл тебя, чтобы силы из тебя тянуть», многозначительно сказала я, хотя мне было совсем ничего не ясно. «Это я его украла», потупившись, призналась совка. «А ну-ка, с этого момента поподробнее». Наверное, задурил Кощей малышке голову. Мол, это ты меня в плен берешь, чтоб проще было похитить доверчивого ребенка. «Ну...» — совка посмотрела на меня из-под лобья. «Все во дворце только и говорили о поимке Кощея. А я подумала, что раз он великий колдун, то и батюшке моему помочь сможет. Батюшке очень плохо». «Вот тут я бы поспорила». Не сказала бы, что Берендею было плохо. Ему было никак. Абсолютно фиолетово на все происходящее. «Да, я заметила, что он слишком погружен в себя», — дипломатично заметила я. «Он ведь раньше не был таким. А как во дворце появилась Мирослава, так стал обо всем забывать. Даже обо мне. Вроде бы ходит, ест, пьет, но будто бы в это время спит. С открытыми глазами». Один раз только он очнулся от сна. Мирослава как раз куда-то укатила из дворца. Собрал он верных стражников и тайно отправил меня к водяному. Сказал на прощание, что во дворце меня ждет опасность. Я думала, что он просто избавиться от меня решил. Это потом я уже поняла, что не права была. Почему же ты раньше мне все это не рассказывала? Мы бы не поперлись в открытую к этой гадине. Разузнали бы сначала что да как. «Не доверяла я тебе, Яга. Ты уж прости. А теперь?» «А теперь верю. Ты же пришла, чтобы меня выручить». Я кивнула. Всех мотивов моего появления здесь царевне лучше не знать. «Ну так с Кощеем-то что? Как вы сюда попали?» Попыталась направить мысли совки в правильное русло. «Ну, у меня быстро созрел план. Мне нужно было проникнуть в казематы и упросить Кощея помочь батюшке. Взамен я бы отпустила его на свободу». «Хороший план. Вот только какие у тебя были бы гарантии, что Кощей тебя не обманет?» «Я бы взяла с него честное слово», — буркнула совка. Я только закатила глаза. «Какая же она еще наивная! И неужели такого опасного преступника не охраняли?» «Еще как охраняли! 4 лучших дружинника дежурили в темнице. Но я все предусмотрела. Я выклинчила у кухарки разных кушаний. Стащила бутылку молодого вина. Наведалась к нянюшке за настойкой сон травы. Нянюшка, наверное, очень расстроится, когда не найдет пузырек в своем тайнике», — вздохнула совка. А дальше дело оставалось за малым. Я принесла стражникам угощение. Сказала, что это подарок от Мирославы в честь моего возвращения. Через некоторое время охрана уснула. Я умыкнула ключи и проникла в темницу Кощея. Он висел на цепях. Мне пришлось прикатить из коридора бочку, чтобы достать до его кандалов. Он выглядел таким несчастным, что я усомнилась в его могуществе. Но даже если бы у него не хватило сил, чтобы исцелить моего батюшку, я бы его все равно освободила. Жалко же. Понимаю ее. Я бы тоже его спасла. Исключительно из чувства прекрасного. Когда он открыл глаза, то очень удивился и спросил еле слышно. «Зачем?» Я попросила. «Спаси отца». Он ничего не успел ответить. В темницу вбежала стража. Видно, слишком крепкие они для сон травы. Я как раз отмыкала замок на втором наручнике. Стражники бросились к нам, наставили на нас свои алебарды. а Кощей прижал меня к себе, и спустя секунду нас окутал черный туман. Когда туман рассеялся, мы уже стояли во дворе Кощеева замка. Сам Кощей рухнул на камни без сил, а я не знала, что мне делать. Хорошо, что слуги сразу же подбежали к нему на помощь. Он успел сказать им, что я его воспитанница, а потом будто мертвым стал. Отнесли мужики его в башню, а меня при нем оставили, потому что никаких распоряжений насчет меня не получили. И что с ним сейчас? Все то же. На глазах совки заблестели слезы. Лежит, глаза закрыты, дыхание еле слышно. Надо его как-то вылечить. Яга, ты же умеешь. Ну, как тебе сказать? Пробормотала я. Все мои навыки взаимодействия с живыми организмами сводились к спонтанному насыланию поноса и легкому гипнозу. Вряд ли Кощею мои методы чем-то помогут. Я попробую. Я постаралась, чтобы мой голос звучал бодро. Не хотелось расстраивать совку еще больше. И так расклеилась девчонка. «О чем это вы шушукаетесь?» Прогрохотало над нами, подобно грому в ясном небе. «Она говорит, что может помочь Кощею», не растерялась совка, глядя на прачку едва ли не с вызовом. «Только действовать надо быстро!» «Мало ли кто что говорит!» — хмыкнула прачка. «Мне она говорила, что белье вешать будет. И что?» «Стоит ляс и точит!» «Здоровье Кощея важнее портков!» — вставила я свое веское слово. «Ты гляди на нее, ишь, какая!» «Что важнее, Аглая решит!» «А вот и она, кстати!» — всплеснула прачка пышными руками. «И правда!» Возле выхода с северной галереи стояла недовольная Аглая. За ее спиной маячила Баяна. Видно, прибежала девка проверить, как я полы драю. Увидела, что я смылась, и донесла на меня. Я радостно помахала им рукой. Пусть видит, что я не считаю себя виноватой. Аглая быстрым шагом направилась к нам с таким видом, будто собралась накостылять мне прямо здесь на месте. Баяна осталась у дверей, решив наблюдать за тем, как мне навешают люлей издалека. Наверное, побоялась, что и ей тоже прилетит. Ситуацию спасла совка. «Тетушка Аглая, тетушка Аглая!» — завизжала она, несясь навстречу управляющей. «Счастье-то какое! Я тетку родную по отцу встретила!» «Родственницу, что ли?» Аглая перевела взгляд с совки на меня. Я кивнула. «А вы что ж, совку совсем не кормите?» Напустилась я на женщину, чтобы пресечь любые неудобные вопросы с ее стороны. Неделю назад она была ребенок как ребенок, а теперь кожа да кости остались. «Не в коня корм», — ответила Аглая. «Ест совка за двоих, да по ней не скажешь». «Тетушка Аглая, она может Кощея вылечить». Совка предусмотрительно заменила мое имя местоимением. Не стала меня Егой называть. «Умница, девочка». «Неужели?» усомнилась управляющая. «Да, да!» Совка вытаращила глаза. «К ней вся деревня лечиться ходила. И стар, и млад». Вот теперь слова про умницу я бы забрала назад. Не хватало еще, чтобы ко мне вереница слуг со своими болячками потянулась. Вон прачка уже приготовилась очередь занять, за поясницу схватилась. Сейчас как поймут, что я шарлатанка, и выпрут меня в пустыню. Нет. Такие вещи надо пресекать на корню. «Болен ваш хозяин сильно», — молвила я сознанием дела. «Много сил и труда потрачу, чтобы спасти его. Сначала ему помогу, а уж потом...» Я многозначительно замолчала и посмотрела на прачку. «А потом и свалю отсюда, до того, как вы ко мне на прием напроситесь».